Петухов оживился и сказал, осмелев: «У нас каждый квалифицированный всю комплексную обработку заготовки проводит, сдает готовое изделие. На то и квалификация, высокий разряд, всеумелость. А если расчленить пооперационно? Простые одним отдать, а только самое сложное квалифицированным на окончательную отделку». «Канитель, суету предлагаешь», — сердито сказал Зубриков. «Это что же получится? Таскать с одного станка на другой? Подсобников не оберешься. Транспортеры пустить? Я вот за 3 дня обдирку черновую наловчился, а бороздки протачивать, канавки, за 8 дней. Зенковал уже через 2 недели. А после тебя кто доводил?» «Я?» «Тоже мне токарь-пекарь нашел, чем хвастать. Не запарывал деталь, и на том спасибо». И Зубриков уже хотел было отойти от Петухова, но вдруг недоверчивое выражение его лица сменилось на другое, любопытное. «Да ты к чему это все гнешь?» Пристально поглядел в глаза Петухову, словно пытаясь в них нечто отгадать. Присел у станка на табуретку, закурил, оглядел цех, уставился на пустующие станки. Помедлив, объявил: «А что? Дело. Для худого положения правильный выход. Смело на одну операцию ставить, ей только обучить. Кто надежды подаст, сам на дальнейшее выучится, а всех наилучших только на сложную окончательную поставить. Выход правильный. Схему транспортировки продумать, систему расчета по операционной оплаты, а не за изделие. Ну и самое серьезное — с технологами обсудить, какие операции простейшие и до какого предела их доводить, чтобы не запарывали, а так верно. Мастер, а ему упаковку или литье в заготовке дадут, он ее с самого начала до конца самолично до изделия доводит. Высший человек квалификации. А пока он до тонкой работы доберется, на низшеразрядной свое дорогое время расходует». Спросил: «Так как? На партком или рванем прямо к директору все вместе для массированного нажима? Хотя он мужик вообще-то смелый, начальствовать любит, но зато от прочего начальства страховку себе не спрашивает». Спросил уже дружелюбно: «Откуда это у тебя в башке такая идея завелась?» «С фронта», — сказал Петухов. «Приходят пополненцы и только винтовку знают. А мне сегодня же пулеметчики нужны, станковые, ручные, минометчики, снайперы. Ну, я что делал? Наскоро обучу, что к чему, и к ним вторыми номерами ставлю самых опытных, квалифицированных мастеров. Если в бою пополненец не справляется, его опытный боец сменяет. Справляется, значит, стоит обучать дальше. Оставляю на обучение вторым номером. Тем, кто просто стрелки, говорил: вы мне за бой хоть 2 патрона, но только обязательно строго прицельно. Остальные, как душа позволит, расходуйте». «А почему не все патроны прицельно?» — спросил Зубриков. «Чтобы прицельно с ближней дистанции, надо сначала такую выдержку в себе воспитать, которая только после многих боев приходит. А по уставу так вам разрешается?» «По уставу нет», — ответил Петухов. «Но по правде боевой жизни, если каждый боец по одному патрону с попаданием израсходует, считай твой бой. Значит, из боевой жизни такое предложил. Не только, сказал Петухов. Я же вам говорил, черновой обдирки через 3 дня уже наловчился, а посмотрел через плечо на вас, вы тоже черновой заняты. Зачем, думаю, высокий мастер время на такое тратит? А что я в конечном счете произвел? Ты это видел? Ну, для такой работы мне годы нужны. И еще кое-что к ним, в смысле дара. Ну, это ты загнул. Довольный конфузис, сказал Зубриков. Я сложные конфигурации одолевать любитель. Все равно, как в шахматишке сыграть с перворазрядником и замотовать публично. Когда они оставались вдвоем, Соня подмечала на лице Петухова восхищенное, открыто жадное выражение. Он смотрел на нее начинающими блестеть глазами. Она говорила с упреком, отодвигаясь и защищаясь локтем. — Ты знаешь, Гриша, я тебе никогда не возражаю, но разве только в этом у нас с тобой самое главное? Петухов покорно, уныло садился на табуретку, неловко курил, спрашивал подавленно, глупо усмехаясь. — А что? — Но ведь я тебя полюбила на фронте не просто так, а за то, что ты не как все, а в чем-то мне особенным казался. — А теперь не кажусь? — горестно осведомился Петухов. — И геройства нет, и по званию уже рядовой, рабочий. «Почему рядовой?» — возразила Соня. «Рядовой — это тот, кто ничего не старается достигнуть. Разряд-то у меня, как у выпускника из ремесленного, пока не выше», — напомнил безрадостно Петухов. «Разрядом квалификацию определяют, а не человека меряют», — сказала Соня. «Я тебе не говорила, а все понимала. В Мартеновском ты бы уже сейчас в сталевара выправился, а это, если на фронтовую мерку, командир огневого расчета дальнобойного орудия большого калибра РГК, не меньше. А вот приказали на раскладушке. Пошел все равно, как с передовой в хозвзвод. Не приказали, а по партийной линии попросили, — пояснил Петухов. — Я помню, как ты меня стесняться стал после этого, — вздохнула Соня. С Мартеновского приходил весь потный, подпаленный, лицо от огня шелушится, глаза воспаленные, губы сухие трясутся, а сразу неумытым лез целоваться, хвастался, что до самостоятельного выпуска на шлаковую канву допустили, будто чего-то особенного достиг. Сталевар говорил, это бог всему. Сколько металла стране дает, столько она и весит. И как после боя, увидев меня, радостно хвастал, так и тут. Я только просила, Гриша, у тебя труд тяжелый, тебе вредно, не отдохнув после работы. Петухов сконфуженно улыбнулся, сказал тихо, застенчиво. Я ведь у печи тоже все время про тебя думал. Осел как-то свод. Чуть печь остудили, полез с печником ремонт на ходу делать. Брови спалил, руки в волдырях. Хотели отмечать нас с печником после смены. Люди собрались, а я ушел. Говорили потом, из скромности ушел. А я ведь почему? Побежал скорее к тебе, чтобы перед тобой похвастать. Ты мне важнее, чем все. Я тогда так и поняла. Зарделась Соня. Поэтому занавески задернула, и на тебя вся сразу повисла. Произнесла задумчиво. Вот когда такое, может, это и есть высшая любовь, если она от радости и радость дать хочется. А теперь что же получается? Взволнованно сказал Петухов. Поставили на раскладушки, на ширпотреб. Кадры малоопытные, вроде пополненцев. Зашиваемся. Как только Орс откроет с промтоваром, хватают авоськи и туда очередь занимать. Я прихожу уговаривать, а они мне: «Ты чего от нас хочешь? Ширпотреб даем, а сами, чтобы без него обходились, нет уж». А до меня, говорят, ничего подобного никогда не было. Сознательно себя вели. Пока смену не кончат, даже за продуктовым пайком не становились. Хотя все натощак жили. Так тебе что больше обидно? Что при тебе дисциплина упала, и тебя не слушают? Или то, что у людей такая нужда в ширпотребе? Войны нет, и им больше не втерпешь себе во всем отказывать. Так они сами обязаны ширпотреб людям давать, а не ворс за ним кидаться, работу бросать. А они что, не люди? Значит, такая потребность у всех и всюду. Такое может везде случиться. И Соня сказала, потупив глаза: «Конечно, Гриша. Может, и я должна была тебя пожалеть, приласкать, посочувствовать, но не могла себя пересилить. Видела, ты угрюмый, злой, не в себе. Но почему? Хотела понять и не понимала. Приходишь, и не как всегда о людях уважительно, а с насмешкой, с издевкой. Хватают, что не дают, без примерки, без выбора. Жадность только видел. А как тут к ленинградцам блокадным деликатно, с чувством относились? Забыл, что нам рассказывали? В столовой все поедят, а рабочие ленинградцы, которые до полусмерти голодали в блокаду, потихоньку недоедки со столов собирают и в клеенчатые авоськи себе складывают, и потом под станками их прячут и помаленьку достают из авосик и едят во время работы, хотя уже сытые, а все не наедаются. И в общежитии у них мухи и тараканы развелись. Стали выяснять, в чем дело. У каждого продукты припрятаны. Так разве кто-нибудь посмел это заметить? Учредили только в их общежитии специальный буфет. В других общежитиях буфетов нет, только для ленинградцев. И все обошлось постепенно. Хотя некоторые и в буфет не верили, все равно продукты под койкой в чемодане держали, и всю одежду, какую можно, на базаре на продукты обменивали. Когда люди голодную смерть преодолели, и отощавшие, слабые, работали как все, один за двоих, за троих, и даже злее, чем другие, у них жадность на еду — это только, как после смертельной болезни, слабость не сразу проходила. Так то еда, а не вещи, — хмуро сказал Петухов. — А вещи что? — гневно спросила Соня. Они же для нормальной жизни требуются. За войну стольких вещей люди лишились, обносились, разорились. Из чашек склеенных чай пьют, бутылки на стаканы резали, ложки сами делали, детям с себя все перешивали. А ты на обувь глядел? Женщины в мужской, да и в одежде тоже мужской, а мужчины из старой резины подошвы вырезают, а сколько на деревянных ходят. И на все про все ватник. Фронтовики в гражданское переодеться не могут. Дома и на работе в одной и той же спецовке. А с бельем? Пока после стирки не высохнет, сидят, выйти наружу нельзя. Вот и хватают в Орсе промтовар без разбору не от жадности, а от того, что отвыкли выбирать. И потом, когда все будет, ты что думаешь, сразу это пройдет? Тоже, как после болезни, не сразу отучатся бояться, что им не хватит. А ты по себе все свел, — сказала, словно передразнивая Петухова. С авторитетом парторга не считаются. Несознательные барахольщики, произнесла мягко. Нельзя так. Вот ты мне за это и не нравился. Раз людей не понял, значит, мог и меня разучиться знать. Так ты только от этого? Жалобно и радостно спросил Петухов. А я думал, будто ты к Клочкову что-то стала испытывать. Не будто, а верно испытываю. Не любовь, конечно, а так вроде благоговения, что ли? Тихо проговорила Соня. Он, знаешь, как правильно директор сказал, хороший руководитель должен не возвышать одного за счет унижения другого, а уметь каждому внушать веру в его возможности. Что? Здорово. А нам он заметил. Только в начале прошлого века часы снабдили секундной стрелкой. Так люди не ценили время. А время — это движение. И сейчас тысячная доля секунды для инженера-экспериментатора — величина значительная. И заявил, что полностью согласен с Марксом в том, что всякая экономия в конечном счете сводится к экономии времени. И высшая производительность труда, основанная на совершенной технике, благодаря своей эффективной экономичности, освободит людям максимально время для их гармонического совершенствования. Значит, талантливый инженер-конструктор, он тоже политический деятель, потому что делает то, к чему в конечном итоге сводятся цели, он сказал, таких великих ученых, как Ленин. Ленин не просто ученый, а вождь. Поправил Петухов. Ученых до черта, а вождь один на всех. Рассуждает, как беспартийный, только и всего. Беспартийный, рассердилась Соня. Вот мы все ходили мимо бассейна, из которого завод технической водой снабжается. И все пугались, что его не хватит в летний период. Очень сильно вода в нем испаряется. А Игнатий Степанович ходил возле бассейна, думал и предложил покрыть поверхность водоема жировой химической пленкой, чтобы пресечь испарение воды. Что, по-партийному это или как? Влюбилась. Мрачно заключил Петухов и посоветовал. Ты на себя в зеркало посмотри. Глаза как фонари. И вся сияешь при одном упоминании фамилии. Глупо, Гриша, и больше ничего. Обиделась Соня, потупилась. И вообще, вот я по поручению комсомола стала его уговаривать, чтобы он посмотрел проект «Вращающиеся сцены» в клубе, чтобы как в настоящем театре было. Он меня слушал, потом сказал обидчиво. Я вот позвонил в милицию, и скажу, что вы украли у меня сейчас большую ценность. Пусть вас за это посадят. Время мое украли, вот что. Ну, я повернулась и ушла. И, наверное, специально для этого то платье надевала, которое на тебе такое узкое, тугое, что ты в нем выглядела, словно из воды вышла, вся им облепленная, и еще просвечиваешь. Угрюмо сказал Петухов. Заметил злорадно. А он, выходит, тебя в этом платье не заметил. Не заметил, что ты в нем все равно как без всего. Врезалась от того, что считаешь, он гений. «Дурак ты, Гриша!» — сокрушенно заявила Соня. «Игнатий Степанович сразу всех предупреждает заранее. Я вам не гений, чтобы сразу хоп-шлеп. А трудяга, работой достигаю, трудом. У меня вот мозоли между пальцев от ручки. Переписываешь, перечеркиваешь по тысяче раз, и лишь на 1001-м набредешь на то, с чего следовало начинать работу. И делаешь ее опять так же заново, чтобы снова на 1001-м варианте открыть, что, может быть, это не лучший вариант. Наизусть все его изречения помнишь, как раньше стихи запоминала, — сказал Петухов, криво усмехаясь. А вот я помню, он при всех ляпнул, для человека будущего одно будет непостижимо — глупость нынешнего человечества, самоуничтожающего себя войнами. А сам он кто? Оружейный конструктор. Так чтобы этого будущего достичь, нам надо еще сколько от империалистов отбиваться. Не мы же войны затеваем, а они, фашисты, ехидно улыбаясь, парировала Соня. Значит, я тебе теперь после Клочкова лилипутом кажусь, — грустно констатировал Петухов. Соня, загадочно улыбаясь, сообщила. Игнатий Степанович говорил, Юпитер такой здоровенный, что из него можно было изготовить 1300 шаров, каждый из которых по объему равен Земле. Ну и что? Земля против него маленькая, но она самая лучшая, потому что родная. Такой и ты мне. Ну уж, недоверчиво произнес Петухов, будто я тебе теперь поверю. И с надеждой посмотрел в глаза Соне. Так я тебе на чистоту, — воскликнула Соня, прижалась к нему. Действительно, когда Клочков к себе вызовет, я сначала к зеркалу кинусь, а потом к нему в кабинет. И что? Он на меня внимательно посмотрел как-то и сказал, у вас, очевидно, от правильного пищеварения цвет лица такой свежий, почти как у моей супруги, но она вегетарианка. Сравнил со старухой. Ты подумай, а? Когда человек сильно любит, — сказал Петухов, — для него все женщины принципиально хуже, чем они есть на самом деле. А ты таким будешь, когда я старой стану? Принципиальным. Ты для меня на всю жизнь всегда как новенькая, — вздохнул Петухов. И если меня не задирать, голос твой мне кажется даже каким-то сверкающим, словно вижу голос, а не только слышу. — Гриша! — шепотом произнесла Соня. — Закрой глаза. Я за это сама тебя сейчас поцелую. — Нет уж, — сказал Петухов упрямо, — ни подаяний, ни взяток не беру. — А авансы? — Тоже. — Но ты, Гриша, учти, — хитро улыбаясь, сказала Соня, — когда на женщину вот так, как ты сейчас, сердится, ей только от этого приятнее делается. Значит, любят. Такой мы делаем вывод. Так кто женщины? А я тебе кто? Ну, конечно, промямлил Петухов. Но только ты для меня какой была, такая и есть. И чем в тебе бабского меньше, тем лучше. Но без обмундирования я поженственней стала. «Ладно там», — сказал Петухов и попросил жалостливо. «Но ты это платье в обтяжку только дома при мне носи, а больше нигде», — добавил умоляюще. «Ну, пожалуйста, а?» «Все-таки ты хочешь быть хозяином жены», — улыбнулась Соня. «Деспотом». «Ну и что?» — сказал Петухов безнадежным тоном. — Хочу. Почему-то на фронте, где столько мужчин и так мало женщин, Петухов меньше тревожился о Соне, чем теперь, когда женщин на заводе, пожалуй, было больше, чем мужчин. Но тогда на фронте он был фигурой, командир роты. Столько людей под его началом, и даже в дивизии ценили, знали. И он все твердо знал, что ему положено знать как командиру роты, и был всегда самоуверен, если матчасть в порядке, позиции инженерно оборудованы, за противником ведется четкое наблюдение, бойцы сыты, боезапас обеспечен, нарушений никаких нет. И даже перед боем боевым приказом предусмотрено, как действовать, какая задача и какими средствами ее решать. И дисциплина, согласно уставу, приказал, должно быть выполнено. А вот, к примеру, Золотухин. Работает он всегда со скорбным выражением, озабоченно поджав губу, взгляд напряженный, как у снайпера. Дают ему на вечерний сеанс билет от завкома, а он отказывается, говорит брезгливо. Неприятностей у меня на работе и дома хватает. Зачем же я на них еще буду в кино смотреть? Обработает деталь, мерным инструментом ее проверит, а потом еще долго ощупывает ее внимательными, худыми, проворными пальцами, словно жаль с ней расставаться. И смотрит на нее умильно, и все поглаживает, словно кожей своей ладони дошлифовывает. Махорку он держит всегда в бутылке, чтобы не сырело. Просится всегда в ночную смену, говорит строго. Ночью работается лучше. Беспокойства мыслей по текущим личным жизненным делам нет. Отказывается надевать защитные очки, сердится. У меня стружка не брызжет, стекает. Это у кого резец как долото, так тем и проволочный намордник не поможет.